«Куда мы идем?» – с легким любопытством осведомилась девушка. «Уже близко, не отставай, храм отца!» – задумчиво протянула Киана, увидев здание, в которое мы входили. «Ты решил официально подтвердить наши отношения?» «Отношения?» – поднял бровь я. «Если ты вдруг забыл, мы уже несколько месяцев как любовники. Это исключительно деловые отношения, совершаемые к взаимному удовольствию, и я не припомню, чтобы ты жаловалась на это. Все так, но порой бедной девушке сложно угадать, что у вас, мужиков, на уме. Вдруг за это время ты стал питать ко мне нежные романтические чувства?» Философски тряхнула головой черноволосая наемница. «Все готово?» – спросил я одного из монахов в храме. «Проходите в зал, ваша милость», – степенно кивнул жрец в серой робе. Четверо жрецов, присутствующих для одной лишь торжественности момента, стояли по бокам в небольшом, но красиво украшенном зале, где происходили посвящения и свадьбы. Киана слегка удивленно осматривала его, пока я шел к месту главы церемонии. Развернувшись, я скомандовал ей: «Назови свое имя, Киана». Несколько растерянно ответила девушка, не понимая, что происходит. Выпрямившись во весь рост и захлопнув забрало шлема, я обнажил меч и, воткнув его в пол, спросил: «Киана и Сталлистри, клянешься ли ты?» Сияющие глаза девушки, осознавшей, что происходит, сказали мне: «Она готова поклясться в чем угодно». Я полагал, что после первого организованного тайника для книги меня ожидает очередной разговор во сне, но это было ошибкой. Едва я остался один после посвящения Кианы, тихий, вкрадчивый шепот, раздающийся словно со всех сторон, уведомил меня о грядущей встрече за городом, ночью. Конечно, он не представился, но сквозящее ледяное равнодушие я бы узнал из тысячи голосов. Пока Киана праздновала с охотницами свой новый статус, я направлялся в ближайший лес. Найдя небольшую поляну, я сосредоточился на чувстве жизни, которое давалось все тяжелее и тяжелее. Возможно, меня еще хватит на этот поход, однако дальше мне придется искать альтернативу. С дальнейшим ростом моего мастерства в искусстве смерти жизненная сенсорика покинет меня. За этими размышлениями меня и застал он. Демон, дух или нечто иное. То, что до сих пор я терялся в догадках относительно его природы, заставляло лишь скрипеть зубами. Присутствие могущественной, подавляющей силы накрыло поляну. Чувство жизни погасло и пропало, словно накрытое пеленой, и я остро ощутил, что стоит этой твари лишь пожелать, и все вокруг обратится в прах, не оставив ничего живого на сотни метров окрест. Размытое серое облако сгустилось из воздуха в центре поляны, в висках закололо, и, поморщившись, я высказался: «Мог бы появляться с меньшим числом спецэффектов. Тебе не стоит забывать, с кем ты имеешь дело». «И с кем же?» – с любопытством поинтересовался я. «Ты спрятал одну книгу, поэтому получаешь право на один урок. Спрашивай», – проигнорировал мой вопрос демон. «Прежде чем мы начнем, теперь ты не можешь претендовать на мою душу, верно?» «Я стал мастером, написал книгу, не погибнув и не покинул Тиал к этому времени. Условия сделки выполнены. Хочешь разорвать сделку?» — равнодушно осведомился голос. «Нет, пожалуй, я бы не отказался взять еще несколько уроков. Лишь уточняю, дабы не было споров далее. Твоя душа принадлежит тебе, и я на нее не претендую. Однако тебе следует помнить, что мне не нужна сделка, чтобы вырвать твою душу и закинуть ее в пустоту. Или хуже, я помог тебе родиться в этом мире, и я же могу сделать обратное». Что-то ужасающее, мерзкое, скользкое и склизкое на миг словно коснулось моей души. Меня передернуло. «Пожалуй, я предпочел бы обойтись без крайностей. Думаю, мы можем неплохо сотрудничать. Я предпочел бы разорвать тебя на тысячу мелких кусков и развеять по мирозданию так, что не останется даже праха». Однако разницу в весовых категориях было легко ощутить, а потому следовало сотрудничать, работать на него, доказывать собственную полезность. Все что угодно, чтобы узнать о враге больше и стать сильнее. Время покажет. Было множество вещей, о которых я хотел спросить и разузнать, однако у меня был всего один вопрос, а потому в первую очередь стоит позаботиться о собственной безопасности. Я хочу знать тот прием, которым ты убил иерархов, обратил в прах одним ударом. Ты уже знаешь, как обращать в прах все что угодно. Да, но не так быстро, не в одно мгновение. Обратить даже одно тело в прах займет несколько минут и потребует множество сил. Можно было бы предположить, что ты просто слишком могущественный относительно меня, однако я был тогда в храме, сила, что ты вкладывал в этот удар – была сопоставима с той же молнией смерти. Это искусство, которое я хочу познать. Научи меня. Некоторое время демон раздумывал. Тебе недостаточно того, что ты знаешь. Ты решил двигаться дальше, констатировал Фактон. Мне никогда не будет достаточно. Никогда. Смерть умеет преподавать уроки, а я был не самым бездарным учеником. Силы и власти никогда не бывает достаточно. Сделка есть сделка. Слушай внимательно. Ты должен создать маленькое, очень маленькое проклятие, что несет всего три задачи. Питаться чужой жизнью, обращать в прах любую материю, создавать такое же проклятие. Отточи его до совершенства. Научись создавать подобные проклятия десятками, сотнями, тысячами, а затем выплескивать единым ударом. Тогда твой враг обратится в прах в одно мгновение. Но постой, разве на это не уйдет столько же сил? Мощнейший выброс смерти сделает то же самое, разве нет? Почти. Цепная реакция, питаясь жизнь, подобное проклятие будет разрастаться, и эффект нельзя будет развеять, не развеяв весь легион проклятий. А для того, чтобы развеять врага в прах, достаточно лишь одного. Помимо этого, специализированное проклятие будет расходовать энергию эффективнее, чем сила, оформленная лишь твоей волей. Воля отдельного разумного слаба, воля смерти абсолют. Чтобы создать такое проклятие, тебе нужен лишь небольшой толчок. Заставить смерть работать на саму себя и выбрать направление. Что если под такой удар попадут несколько живых существ? Применить в лесу, например. Тогда в прах обратится все, что рядом. До тех пор, пока есть что пожрать, пожиратель жизни будет обращать в прах любую материю, пока не останется ничего живого рядом. По моей спине пробежал легкий холодок. Как бы самому не попасть под такой удар. Однако твой удар убивал иерархов лишь по одному, и не затронул меня. Иерархи использовали универсальный щит. Я концентрировал удар обратным конусом, создавая бур, который проедал щит одного иерарха. Но щиты остальных рассеивали проклятия, что оставались после смерти первой цели. К тому же хороший мастер знает, как остановить собственное оружие. Всегда оставляя в своем проклятии нить, потянув за которую развеешь его. Техника безопасности. Ты не рассказывал об этом раньше. Я дал тебе основы. Хороший мастер имеет свои собственные секреты. И какой, по-твоему, я? Хороший или плохой? Молодой. И ведь не поспоришь. Я ожидал, что Киана будет праздновать посвящение до конца недели. Но она удивила меня. Спустя всего день, девушка, одетая с иголочки в новую латную броню, прибыла ко мне на порог. Ты говорил, что для меня будет несколько заданий, однако так и не сообщил об их сути. Спокойно пояснила девушка. Я побарабанил пальцами по столу, затем достал деньги. Первая и основная твоя задача – это собрать отряд людей и подготовить их к штурму замка. Штурму? Расширила глаза девушка. Штурму. Они должны будут присягнуть мне на верность и быть готовыми к штурму. Я не уверена. Я не думаю, что смогу убедить людей присягнуть тому, кого они ни разу не видели, растерянно ответила Киана. Здесь все предельно просто. Ты соберешь собственный отряд. Пусть они присягают тебе, а потом ты прикажешь им разорвать клятву и присягнуть мне. Спокойно пояснил я. Это ведь вполне возможно, так ведь? Девушка открыла рот, закрыла и серьезно задумалась. Пожалуй, да. Я смогу собрать отряд для себя, хотя это займет время и потребует большого числа денег. Однако насчет присяги. Ты полагаешь, что твои люди не выполнят твой приказ? Сузил глаза я. Нет, то есть да, в смысле выполнит, конечно, однако так просто не принято. Вконец запуталась новоявленная леди рыцарского братства. Так или иначе, исходи из этого варианта. Традиции меня не интересуют. Девушка серьезно кивнула и задала встречный вопрос. Для того, чтобы подготовиться к штурму, надо знать, какой замок вы собираетесь брать. Я расстелил карту Ганнатры на столе. Баронство будешь выбирать ты сама. Меня интересуют следующие критерии. Оно должно соседствовать с графством, которое соседствует с центральным герцогством. Любой замок барона, что попадает под эти критерии, подойдет. Выбирай тот, что будет взять проще. Потребуется много денег, чтобы подготовить штурм. Бросок кошелька, где была пара монет из белой стали, не застал ее врасплох. И последнее, самое важное, пожалуй, глаза Кианы слегка расширились. Она явно не понимала, что может быть важнее обретения баронства, однако уши навострила. Я же задумался на миг. Все же искусство смерти было важнейшим аспектом. Однако, если так подумать, много она сможет одна, если решит предать меня. Оснований подозревать ее в этом пока не было. Это книга, о ней никто не должен знать. Даже не пробуй повторять, что там написано, без меня. Ты должна сделать несколько копий. Возьми наиболее долговечную бумагу. Я бухнул на стол оригинал книги по искусству смерти, написанный мною лично. Улас отправлялся со мной, однако организовать производство нужно было и здесь. Новоявленная черноволосая леди бережно укутала книгу в ткань. «Это все указания, ваша милость?» – спросила она. «Пожалуй, все. Вскоре мы выходим из Ганатры, не теряя время даром». Уже покидая мою комнату, Киана на миг остановилась, помявшись. Несмотря на любовную связь, благодаря которой девушка иногда позволяла себе некоторые вольности в общении, когда дело доходило до приказов, она всегда четко соблюдала субординацию и не позволяла себе фамильярности. «Могу я задать вопрос, ваша милость?» Наконец решилась она. «Задавай. Зачем? Зачем вы идете туда? Мне казалось, ты знаешь цели экспедиции». Нахмурился я. «Знаю», кивнула девушка. «Шаманы варваров и их знания. Однако все это вторично. С имеющимися средствами и людьми вы уже могли бы, потратив немного времени, построить или отобрать баронство и жить припеваючи. Ни одна экспедиция не вернулась из диких земель. Ни одна. Я верю в ваш успех, но даже так это все еще огромный риск для собственной жизни. Что заставляет вас делать это? Можно понять мотивы мастеров, людей, что присягнули вам на верность, но ваши. Но что вызывает столь сильное желание засовывать голову в пасть гидре? У вас уже есть все. Деньги, слава, верные люди, я, наконец. На этот вопрос я ответил для себя давным-давно. Стоит ли ответить на него ей? Я прикрыл глаза, вспоминая прошлое. Прошло уже много лет, с тех пор как минула моя прежняя жизнь, однако я все еще помнил это так, как будто это было вчера. Это был большой, красивый город. В нем жили миллионы и крутились миллиарды. И я получил его по праву силы, поднявшись с самых низов на вершину пищевой цепи. На улицах со страхом произносили мое имя, а я мог делать все что угодно. Купить или украсть любую роскошь, взять любую женщину, убить любого человека. У меня было почти все. Однако худшая вещь, которую ты можешь сделать, попав на вершину, это решить, что получил достаточно. Я мог бы идти дальше, распространить свое влияние на другой город, затем на второй, а потом и третий. Но это было долго, сложно, опасно и без гарантии успеха, и потому было решено остаться и сохранять то, что я уже имею. Редкий человек в моем мире имел больше. Я полагал, что состарюсь и потеряю хватку, и тогда передам дела одному из преемников, доживая свой век в роскоши и давая мудрые советы. Однако я не успел состариться, недооценил наглость тех, кто метил на мое место. Какой бы властью ты ни обладал, сколько бы охраны, тревожных кнопок и секретных убежищ не имел, когда в кабинет заходит 10 человек с короткими автоматами, ты труп. Я выучил это на собственном опыте. И что же было виной всему этому? Я слишком расслабился. Полагал, что имею все. Не рвался вперед, прогрызывая зубами путь дальше. Решил, что завоевал достаточно, что хватит с меня войны. Пойди я дальше, быть может, меня ждало бы поражение и смерть. Однако это была бы другая смерть. Никто не застал бы меня врасплох, даже свои люди. И за это не было бы так стыдно перед самим собой. Я решил, что раз достаточно мне, то и другим будет достаточно того, что они имеют, ведь они имели не намного меньше. Это было ложью. Людям никогда не будет достаточно. И мне не должно быть, если я хочу быть живым человеком. Эту ошибку я не совершу дважды. Подумай о бароне, Киана. Каком бароне? Бароне, чье баронство я получу. Он имеет все. Жену, детей, людей, богатство, баронство. Быть может, он полагает, что получил достаточно. А потом приходит рыцарь, моложе и сильнее его, и забирает его баронство себе, потому что он лучше. Но барон не лишается всего. Он лишь становится на место того рыцаря. Разве нет? Конечно же нет. Но он все еще лишается многого, верно? И знаешь, почему он этого лишается? Потому что рыцарь лучше него? Нет, вовсе нет. Потому что барон остановился. Стремись, барон, стать графом, собирай он силы, совершенствуйся, будь он готовым к штурму. Ни один рыцарь не отобрал бы у него ничего. По этой логике стоит стремиться сразу стать королем, пошутила девушка, слегка улыбнувшись. Когда же будет достаточно власти? Как бы высоко ты ни поднялся, всегда будет новая высота, которую ты можешь взять. И чем выше и быстрее ты карабкаешься, тем меньше шансов, что кто-то дернет тебя за ногу, спуская вниз. Ответ: никогда, Киана, никогда не будет достаточно, и даже если тебе кажется, что ты на вершине мира, стоит построить башню. Я посмотрел на девушку убийственно серьезным взглядом, давая понять, что это не шутка. Улыбка испарилась с ее лица. На миг мне показалось, что она вспоминала что-то, подтверждающее мою точку зрения. И все же это большой риск. Возможно, есть другой путь, всегда есть другой путь. Пожал плечами я, но сейчас я не вижу его и считаю, что оставаясь на месте, рискую куда большим. Жизнь внезапно конечна, не стоит тратить ее впустую. Я приготовлю все к вашему возвращению, можете быть уверены. Решительно кивнула Киана. Последняя вещь, Киана, когда сделаешь первую копию книги, спрячь оригинал, так хорошо и так надежно, как только можешь. Вскоре мы покинули город морем, двигаясь к герцогу Шеридану. Запах рыбы, казалось, въелся в судно так, что избавиться от него было невозможно. По мере продвижения на север моряки кутались в более и более плотные одеяния, а ветер становился холоднее, вызывая мурашки по коже. Предстоял далеко не последний раунд переговоров, где мне следовало победить. Жребий был брошен, и сомнений как не было, так и не появилось. Север будет моим, так или иначе. Глава 5. За 7 лет на посту верховного иерарха Аурелиона Этериас Инвиктус приобрел изрядное мастерство в деле избегания своих надоедливых советников. Любая встреча с постоянно ворчащими, желчными, надоедливыми, колкими стариками вызывала у него мигрень. Однако спрятаться от них в тесном караване во время пути в Кардигард было достаточно проблематично. Первые несколько дней в дороге старики не слишком надоедали, поэтому Этериас заподозрил ловушку и придумал хитрый план. Сменить образ жизни с дневного на ночной. Пока караван шел, верховный иерарх с чистой совестью отсыпался в фургоне, а ночью, когда тот останавливался, занимался делами и тренировками. К сожалению, через неделю один из советников раскусил его план. Пока молодой мастер напряженно и самозабвенно тренировался в контроле над воздухом, создавая и раскручивая миниатюрный смерч, один из желчных стариков подкрался к нему. «Ты делаешь это неправильно». Мастер Акрил, сухощавый старик в синей мантии с неизменной легкой щетиной на лице, застал врасплох верховного иерарха, заставив того скрипнуть зубами. Концентрация была потеряна и маленький, в половину роста человека смерч из травы и сухих листьев бессильно опал на землю. «Пришли поглумиться над моим недостатком мастерства», натянул маску безразличия на лицо младший волшебник. Старик в синей мантии лишь покачал головой. «Мне не спалось сегодня, и я почувствовал твою тренировку. Смотри». Советник, не торопясь, уселся на траву и прикрыл глаза. По обочине дороги пробежал легкий ветерок, набирая силу, а затем, крутанув кистью, старый мастер создал настоящий темно-серый смерч высотой в 2 человеческих роста. «Ты вкладываешь все свои силы в то, чтобы приказать стихии делать то, что ты хочешь, и это главная ошибка. Оглянись вокруг, ветер повсюду. Воздушный нейтраль окружает нас каждую секунду. Стоит лишь пожелать, и целый океан энергии будет доступен для тебя». Этериас поморщился. Снова начиналась лекция о прописных истинах. «Я умею вытягивать энергию из мира для восстановления собственных сил. Этому учат в самом начале», — хмуро ответил верховный иерарх. «Я говорю не об этом», — качнул головой старик. «В этом-то и ошибка. Сначала ты накапливаешь силы в себе, а затем, с их помощью пытаешься сделать что-то. Это классический подход, однако ты никогда не освоишь что-то по-настоящему масштабное в короткие сроки. Не пытайся забрать силу ветра себе, пытайся управлять ею. Добавь частицу собственной силы в окружающую среду, попроси ветер стать сильнее, и тогда легкий порыв ветра, что ты призовешь, превратиться в настоящий ураган, что будет в 10 раз сильнее, чем тот, который ты способен создать, обходясь собственными силами». Инвиктус задумался. Звучало логично использовать рассеянную вокруг энергию, не накапливая ее напрямую в себе, минуя посредник в виде души мастера. Немного подумав, он присел на траву рядом с мастером Акрилом и сосредоточился. И вскоре, к его удивлению, похожий смерч, лишь чуточку поменьше, закружился рядом с первым, повинуясь его воле. «Почему вы помогаете мне?» — недоверчиво спросил он у старика. «Разве не в этом долг советника, давать дельные советы? Вы знаете, что я имею в виду. До сегодня ваши советы выражались сами знаете в чем», — скрестил руки на груди Этериас. Старый мастер тяжело вздохнул. На этот вопрос ему отвечать не хотелось. Он немного помолчал и, отвернувшись, тихо ответил. Верховным всегда становился сильнейший. Это ответственный пост, и на нем нужны лучшие. Мы никогда не желали тебе зла, лишь хотели, чтобы ты был лучшим. Стимулировали, указывали на ошибки. Конечно, то, что твой наставник выбрал тебя вместо одного из нас, сыграло свою роль, однако никто не таит глубокой обиды. Мы предполагали, что ты станешь верховным иерархом через 20, может, 30 лет. Ты талантливый мастер, и, похоже, переборщили в своем недовольстве столь ранним повышением. Никто не ожидал, что ты готов уйти из церкви. Я всегда любил искусство, сколько себя помню. Но после смерти наставника церковь не дала мне ничего в этом плане, только мешала и отвлекала. Может, потому, что ты никогда не просил. Акрил понимающе улыбнулся. Конечно, тебе не позволила гордость. Ты так похож на него. Литиус тоже никогда не просил ничьей помощи. Учитывая ваши отношения, не могу его винить, проворчал Инвиктус. Но в конечном итоге ты все же решил уйти, так, поступиться с гордостью и покинуть пост. Ради совершенствования искусства, верно? Возможно, я просто устал. Забавная штука жизнь. Не уступи я вашим нападкам, был бы мертвецом в Кардигарде, а наше королевство осталось бы без иерарха. Да, есть некоторая ирония в том, что решения, кажущиеся неверными, порой приводят к положительным результатам. Некоторое время два волшебника, старый и молодой, молча сидели на траве, смотря на звезды. В долине сегодня праздник, день теплого ветра. В это время года с вершин хребта всегда приходят сильные порывы быстрого, но теплого ветра. Я помню, как ребенком, еще до того, как меня забрали в монастырь, мы любили прыгать с небольших крыш с толстым покрывалом. Потоки ветра подхватывали нас, замедляя падение, а мы воображали, что умеем летать. И когда последний раз ты праздновал день теплого ветра, уже и не помню. Пока еще ни одному мастеру воздуха не поддалась возможность полета, разве что замедлить падение. Впрочем, относительно других, некоторые мастера умеют кое-что. Озорно улыбнувшись, старый мастер внимательно посмотрел на молодого коллегу. Его глаза слегка засветились в ночи, а затем потоки ветра медленно приподняли собеседника с земли, словно мягкая воздушная подушка. Тот лишь рассмеялся. «Спасибо, это было приятное чувство. Я могу помочь тебе с водой или воздухом. Гелиус поможет с огнем и светом. Эниан, с землей и жизнью. Клавдий, мастер техник равновесия. Но все они захотят, чтобы сначала я унижался, верно?» Криво усмехнулся Этириас. «Не воспринимай это так. Впрочем, даже если ты прав, ты уже был готов поступиться гордостью, покинув свой пост, и все ради того, чтобы совершенствовать свое искусство в одиночестве, без помех, верно? Так почему ты не готов сделать это еще раз?» С этими словами мастер Акрил поднялся с травы и ушел в сторону фургонов, оставив верховного иерарха в одиночестве. Ему было о чем подумать. Этириас остался сидеть на том же месте вплоть до рассвета. Вновь и вновь он проверял принцип, что рассказал ему старый советник. Когда первые лучи солнца показались над горизонтом, обочина дороги представляла собой выжженную, перекопанную и затопленную поляну посреди высокой сорной травы. Однако иерарх по-прежнему не чувствовал усталости. В тот день он долго не мог заснуть, ворочаясь в фургоне, пока караван совершал дневной переход. Он задумывался над тем, почему он вообще здесь. Пожалуй, бывший наставник был единственной причиной, почему Этириас все еще состоял в церкви. Гордый и непреклонный верховный иерарх, который никогда и ни у кого не просил помощи, делая все сам, он был маяком и примером для молодого мастера, и, наверное, единственной причиной, почему сам Этириас не покинул церковь сразу после его смерти. Гордость и ответственность перед почившим наставником не позволяла покинуть столь ответственный пост. Мастер Литиус всегда учил его с гордо поднятой головой встречать все трудности, что встают на его пути. Учил никогда не отступать и не сдаваться, говоря, что любые преграды рано или поздно рухнут перед тем, кто никогда не сдается. Вопрос лишь в том, нужно ли тебе их ломать. Рано или поздно он и сам превзойдет всех стариков. С каждым годом он становится сильнее и искуснее, а они доживают свои последние годы. Но что если ему не нужны эти годы? Быть может, стоит срезать путь и обойти стену, что придется ломать десятилетия. Нужно лишь поступиться гордостью. Инвиктус так и не пришел к решению в тот день, до самого вечера ворочаясь в фургоне. Однако следующим утром он решительным шагом направился к мастеру Гелиусу. «Я могу вам чем-то помочь, ваше святейшество?» В привычной ему ехидно-ироничной манере осведомился повелитель огня. Этериас глубоко вдохнул воздух и на миг зажмурился. Это было тяжелее, чем он думал. «Когда-то вы говорили, что плох тот иерарх, что, владея огнем, не умеет создавать пламенный луч. Научите меня. Значит, вы приказываете мне обучить вас, ваше святейшество?» Прищурился лысый старик, погладив подбородок. «Боюсь, не в моих силах научить того, кто не способен освоить столь сло». Верховный иерарх поднял руку, останавливая его. «Не приказываю. Прошу, вы более опытны в использовании стихии огня, чем я. Научите меня, пожалуйста». Буквально выдавил из себя последнее слово Инвиктус. Если бы у мастера огня были брови, пожалуй, можно было сказать, что они заняли верхнюю точку. С лица мастера Гелиуса пропало все ехидство, уступив место сильному удивлению. Некоторое время он сверлил взглядом верховного иерарха, убеждаясь, что тот не шутит, и удивление уступило место растерянности. «Я думаю, что мог бы дать пару советов в этом деле», — с легкой растерянностью ответил мастер огня. «Однако я никогда не думал, что я попрошу об этом», — поднял бровь Инвиктус. «Да», — Этериас Инвиктус посмотрел на безоблачную небесную гладь, ярко светящееся солнце, отличный день для практики техник огня и света. 11 иерархов погибли по невыясненной причине, а ведь они были лучшими из лучших. Как я могу надеяться не повторить их судьбу, будучи слабейшим из них? Я должен стать лучше, чем был любой из верховных иерархов, или забиться в такую глубокую дыру, где никто и ничто меня найдет. Но мы едем в Ренегон, заметил Гелиус. Едем. Вы поможете мне? Посмотрел в глаза мастер огня Этериас. Помогу. Перейдем к делу. Что из огня ты уже успел освоить? Твердо встретил его взгляд старый советник. Пожалуй, все основные приемы, кроме огненного купола и пламенного луча. Не может быть. Покажи дальний пирокинез. Неверяще уставился на ученика старый мастер. Этериас уставился на небольшое дерево в сотне метров от дороги каравана. Через несколько мгновений оно задымилось, а затем одна из его веток вспыхнула, словно сухая солома. Впечатляет. Задумчиво протянул Гелиус. «Значит, все кроме купола и луча, некоторые приемы даются мне не слишком хорошо, исполняю слишком медленно или слабо», — пожал плечами Этериас. «Это вопрос времени и практики. Купол — не слишком полезное умение, честно говоря. Слишком много сил в него надо вложить для защиты, так что годится только для того, чтобы проводить разговоры без лишних ушей. Что же до луча? Ты пытался создать его?» Пытался. Выходит, всегда слабая волна огня на пару десятков метров, которая быстро затухает. Ни у одного мастера в королевстве нет столько сил, что создать подобное пламя напрямую. Покачал головой старый мастер. Тогда как они создают пламенный луч на сотню метров, что способен превратить виверну в живой факел? Секрет в том, что луч делаешь как бы не ты. Это должно быть, словно зов. Сосредоточься и создай столь плотный и чистый сгусток огненного нейтраля, на который ты только способен. Этериас попробовал. Получился качественный огненный шар. Нет, не так, поморщился Гелиус. Затем, задумавшись на минуту, он выдал. Литиус как-то говорил, что это слегка похоже на призыв отца. Только в этом случае ты зовешь не создателя, а сам воплощенный огонь. Каждый делает это по-разному, однако ты должен пропустить этот зов через петлю максимально чистого огненного нейтраля, на который способен. Петля должна быть совсем небольшой, меньше, чем для других техник, но максимально чистая и плотная. Огонь отзовется на огонь. Молодой иерарх прикрыл глаза и создал руками кольцо, сосредотачиваясь. Несколько минут ничего не происходило, а затем ослепительный, ревущий поток белого пламени вырвался из его рук, прожигая обугленную канаву в дороге и устремляясь дальше. «Разбей кольцо!» — немедленно заорал Гелиус в панике. «Конго!» — тянущие фургоны караван — заревели, в страхе пытаясь разбежаться. Этериас лишь пытался проморгаться после яркой вспышки света, что сопровождало поток пламени. Внезапная боль пронзила его руки. Осмотревшись, он понял, что от его ладони остались лишь обугленные кости, готовые рассыпаться в пепел. Самоуверенный мальчишка, недовольно поморщился старый мастер огня и, закинув на плечо руку бледного и шатающегося от слабости иерарха, потащил его к целителям каравана. Может, стоило сначала выслушать технику безопасности, прежде чем пытаться сжечь все вокруг, однако теперь я все же владею пламенным лучом, верно, как и пристало верховному иерарху. Слабо улыбнулся Этериас, прежде чем отключиться. Несколькими часами позднее четверо советников стояли над спящим телом верховного иерарха. Один из них, в зеленой робе, устало вытер пот со лба рукой. «Руки я вылечил, однако ближайшую неделю воздержитесь от столь разрушительных практик. Мне тоже надо отдыхать. В следующий раз переносите тренировки подальше от каравана», — сухо добавил мастер Клавдий. «Чудо, что огонь прошел вдоль каравана и никто не пострадал. Этого потока хватило бы, чтобы сжечь несколько десятков людей». Гелиус поморщился. «Он попытался создать луч раньше, чем я объяснил технику безопасности, и у него получилось. Сразу же», — поднял бровь Акрил. «Талантливый парень», — вздохнул Гелиус. «Там его помощник ломится к нам, не хочет оставлять больного одного», — заметил Клавдий. «Отправь его ко мне, я поговорю с ним», — устало махнул рукой мастер Иниан. «Он так похож на Литиуса, из него выйдет великий мастер», — с легкой ностальгией сказал Гелиус. «Возможно, величайший из всех, если не погибнет раньше», — мрачно добавил Клавдий. «Для этого мы и нужны, верно», — заметил Акрил. Никто не возразил этому утверждению. Чуть позже у постели почти выздоровевшего больного состоялся совсем другой разговор. Совсем молодой вихрастый паренек находился в лазарете, обеспокоенно глядя на спящего верховного иерарха. Караван уже остановился на ночной привал, однако было не похоже, что тот собирается уходить. «Он проснется к рассвету. Тебе незачем тут сидеть», — заметил мастер Иниан. «Я полагаю, его святейшеству больше понравится видеть мое лицо после пробуждения, чем ваше, мастер Иниан», — спокойно ответил парень. «Тебя зовут Гилли, верно?» «Верно». Глаза парня напряженно смотрели за мастером жизни. Целитель отложил перо, которым делал заметки, и внимательно оценивающе посмотрел на парня. «Молодой, сильный, здоровый. Такой подойдет». Гилли перехватил этот взгляд и нахмурился еще сильнее. «Ты так верен ему, ни на минуту не хочешь оставлять, когда думаешь, что есть какая-то угроза, так ведь?» Вкрадчиво протянул целитель. «Я не понимаю, как это относится к вам, напрямую. У меня есть предложение для тебя. Не думаю, что любое предложение, исходящее от вас, понравилось бы его святейшеству», — ответил парень. «Может, ты прав, а может быть и нет. Так или иначе, он спит и не проснется до рассвета. Я погрузил его в магический сон, так что это решение тебе придется принять самостоятельно. Тогда мой ответ — нет на любое ваше предложение». «О, не спеши так, сначала выслушай», — сукоризной качнул головой мастер жизни. «Ты знаешь, зачем мы едем в Ренегон?» «Понятия не имею», — пожал плечами Гилли. «Мы едем туда, чтобы расследовать гибель 11 иерархов. Что-то случилось во время конклава, и все они пропали без вести или были убиты. Мы предполагаем второе, а это в свою очередь означает, что и Этериасу может угрожать опасность. И каковы бы ни были наши внутренние трения, ни я, ни другие советники не желаем ему смерти. И поэтому я хочу предложить тебе нечто особенное». Гилли слушал мастера жизни, и его глаза становились все больше и больше. «Я слушаю». «Возможно, ты слышал о том, что мастера жизни, вроде меня, могут немного улучшить человеческое тело, сделать более быстрым, сильным, ловким, выносливым. Быть может, не кардинально, но достаточно, чтобы иметь преимущество в бою, когда все решают доли секунды. Лучше всего подобные улучшения ложатся на детский организм, однако, если приложить достаточно усилий и снабдить это соответствующим режимом и тренировками, ты вполне подойдешь для подобной процедуры. Зачем вам это? С ваших слов выходит, что это тяжелый труд для мастера жизни, разве нет?» Несколько недоуменно поинтересовался парень. «На все королевства осталось лишь двое верховных иерархов, и старик Фидим, возможно, доживает последние дни. Этериас горд, независим и самоуверен. Полагаю, он не всегда будет брать с собой охрану, и это может однажды кончиться плачевно. И потому я предпочел бы, чтобы у него был хороший телохранитель, сильный, быстрый, верный, такой, как ты». Некоторое время Гилли подозрительно сверлил взглядом мастера Иниана, пытаясь найти подвох в его словах, но не видел его. «Я согласен. Не думай, что это будет просто. Некоторые процедуры могут быть болезненными и неприятными, а тебе придется немало поработать над тренировками». Парень лишь встряхнул головой и фыркнул. «Я тренируюсь с храмовой стражей с тех самых пор, как его святейшество взял меня к себе. Вам не напугать меня подобным. Когда приступим? Приходи через неделю. Мне нужно немного отдохнуть после лечения», — поставил точку в диалоге Иниан. Гилли просидел у кровати почти всю ночь, И не зря, за пару часов до рассвета его патрон очнулся. Проморгавшись, Этериас с некоторым удивлением уставился на помощника. «Что ты здесь делаешь?» — с легким удивлением спросил он. «Жду вашего пробуждения, конечно же. Между прочим, мастер Ниан говорил, что вы очнетесь не раньше рассвета, но оказался неправ. Вы предпочли бы видеть старых ворчунов?» «Конечно же нет», — рассмеялся иерарх. «Куда лучше спросить, что вы здесь делаете? Я могу понять желание сжечь что-нибудь после общения с советниками, но не собственные руки же», — рассудительно заметил Гилли. «Мы все должны чем-то жертвовать ради того, чтобы стать сильнее, верно?» — философски заметил Этериас, откинувшись на подушке. Гилли не ответил, лишь улыбнувшись. Пожалуй, этот принцип он знал получше многих. Глава 6. Северная корона. Так назывался самый северный город Ганатры, и, по совместительству, один из самых северных городов всех королевств людей. Он не был на самом краю королевства, однако был последним приморским городом на побережье и последним крупным поселением в северной части королевства. Это был город-полуостров, своеобразная дуга, состоящая из возвышающегося скального массива, на вершине которого находилась гигантская башня-маяк, высотой, на глаз, в несколько сотен метров. И она не была построена из каменных блоков. Это был единый, словно выращенный монолит. Не было никаких сомнений. Такой скальный массив просто не мог образоваться сам по себе. Здесь поработали маги земли и поработали очень хорошо. Доселе ни в одном королевстве мне не довелось видеть подобного. Мы причалили вместе, где полуостров соединяется с континентом. Именно там скальный массив опускался до уровня моря, в отличие от остальной части города, где его высота, похоже, служила дополнительной защитой от угроз из глубин океана. Кто построил это место? Задал я вопрос третьему магу в моем отряде. Аланс, молодой мастер воды, отправленный с нами Миллианом, всю дорогу был спокоен и молчалив. За полторы недели в плавании мы почти не разговаривали, однако он активно общался с капитаном корабля, негромко давая какие-то советы. Северную корону возвел основатель нашего братства, Скопусока Бури. В одиночку, удивленно осведомился я, по большей части, не мгновенно, конечно. Он занимался этим долгие годы, пока не создал эту скалу и не построил свою башню на ней. Сейчас здесь постоянная резиденция наших магистров, однако герцога здесь нет. Его замок стоит недалеко от города. Не первый случай замка, удаленного от города, что я встречал. Похоже, это была привычка именно аристократов Ганатры. Что король, что герцог, предпочитали жить в небольшом отдалении от побережья и городов, в отличие от элиты прочих королевств. Почему его прозвали Око Бури? Он же был мастером земли, раз смог возвести эти скалы, верно? Земли и воды. Опытный мастер воды может провести корабль через шторм, который способен расколоть любое судно надвое. Ни один корабль, на котором когда-либо плыл магистр Скопус, не был даже поврежден во время шторма. Но это не слишком-то помогает против морских монстров, верно? Ехидно заметил этим. Молодые мастера воды и огня посмотрели друг на друга. Аланс недовольна этим, с издевкой. Есть и более продуктивные способы обезопасить города, чем сжигать все вокруг. Сверкнув светло-голубыми глазами, принял безличный вид Аланс. На лицах Тимпуса и Тема читалось большое желание узнать, что это за способы. Но от вопросов они гордо воздержались. «Шимуль, милая, организуйте постой для всех и закупите припасов для долгой дороги и теплую одежду, и того и другого, с запасом. Мы выходим через неделю». Независимо от переговоров с герцогом, мысленно добавил я, охотница и наемник тоже это поняли, серьезно кивнув. «В замок герцога я отправился в одиночку, и приняли меня совсем нерадушно. Назовите имя и цель прибытия», — осведомился одетый в утепленный мехом доспех стражник на воротах. «Напоминает встречу в Полиотре», — усмехнулся я. «Сэр Горд, меня прислал к его светлости мастер Миллиан. Цепь воды». Сравнение стражнику явно не понравилось, однако от комментариев он воздержался, позвав офицера. Кряжистый и плечистый седоусый мужик несколько мгновений рассматривал меня и мои доспехи, похоже, сверяясь с каким-то описанием. «Герцог примет через несколько дней, сэр Горд, пока же вам придется подождать. Проходите». Комнату отвели вполне приличную, и все же, у меня были некоторые сомнения, что герцог чем-то занят. Вполне возможно, таким образом тот решил просто показать мне мое место. За 3 дня, что прошли до встречи, Я познакомился с замком герцога более подробно, и хотя за свою жизнь на Тиале мне довелось долгое время прожить только в двух подобных местах, крепости Ордена и небольшом замке отца, некоторые отличия мне довелось заметить немедленно. В замке почти не жило гражданских, только воины, и небольшая часть слуг, ни семей, ни детей, никого. Это напоминало войсковой лагерь или крепость на важном перевале. Однако что им было охранять тут, на крайнем севере? Замок был крупным, и счет солдат шел на сотни. Пожалуй, навскидку, я бы сказал, что здесь постоянно находилось около 1000 солдат и, помимо этого, имела место постоянная ротация состава. Целые отряды уезжали из замка и возвращались. Шеридан Ганнатра мог выставить неплохое войско, в несколько тысяч, как минимум. Неплохой показатель для того, кто не является королем. Герцог принял меня наедине, в теплой гостиной. Мы уселись в удобные кресла перед горящим камином. «Сэр Горд, Миллиан докладывал мне о вашем визите», — констатировал факт герцог. Коротко стриженный и выбритый мужчина лет 40 на вид, с явно военной выправкой бесстрастно смотрел на меня бирюзовыми глазами. Бирюза — один из королевских цветов Ганнатры, и доселе мне не доводилось видеть ни одного человека с таким цветом глаз. Да, это была королевская кровь. Картину дополняли полностью седые волосы, которых просто не могло быть у здорового человека подобного возраста. С момента моего разговора с мастером Миллианом прошло всего 3 недели. Выходит, он отправил письмо раньше, чем я выехал из Небуласа. Оперативно. Лорд Шеридан, разговор с вами был одним из его условий, при которых цепь воды поддержит мою экспедицию. Герцог посмотрел на меня с легким прищуром. Обращение лорд подразумевало обращение равного к равному, либо вежливое, к нижестоящему. Так мог сказать граф, графу, а герцог, герцогу. Но из уст рыцаря, пусть даже и странника, это граничило с оскорблением. Однако я прямо и спокойно ответил на этот взгляд, показывая, что это отнюдь не шутка и не ошибка. Ни для кого в Ганнатре не секрет, что я покровительствую братству воды. Вы собираетесь на север, в дикие земли? Герцог решил подчеркнуто проигнорировать мое обращение. Пока что, к варварским шаманам, если быть точным. Однако нельзя попасть туда, не миновав дикие земли, верно? Герцог ничуть не удивился цели экспедиции. Похоже, это он уже знал, верно? И вы полагаете, что сможете миновать их? Никому ранее это не удалось, никому из людей. Варвары же нападают на Арс, и никто не знает, как им это удается. Я знаю, это было не совсем правдой, на самом деле. Вальдар рассказал мне, что шаманы расчистили проход, зная, куда идти. По нему можно провести даже крупные отряды. Однако не вдавался в подробности как, похоже, сам не знал. К чести герцога, он не стал уточнять, понимая, что на такой вопрос я могу и не дать ответа. Вместо этого он спросил другое. И вы уверены, что пройдете? Не без потерь, вероятно. Однако да, я уверен. Заслонившись наемниками, мастерами и охотницами как живым щитом, я мог убить любую тварь, а странным явлением и шепоту из тумана меня не напугать. Если там смогли пройти дикари, нет причин, почему не смог бы я. В крайнем случае можно оставить людей и вернуться. Вы знаете, когда-то я возглавлял похожую экспедицию. Герцог смотрел в огонь, погрузившись в воспоминания. Миллиан говорил, что вы единственный вернулись из нее. Да, вернулся. Эхом откликнулся герцог, неотрывно смотря на потрескивающий огонь. Ваши советы были бы полезны. Опомнившись и взяв себя в руки, герцог вернулся к теме разговора. Я еще не решил, стоит ли поддержать вас, заметил он. Однажды вы шли на север, как иду я. Полагаю, эта неудача стоила вам многого. Однако сейчас у вас есть шанс вернуть долг у судьбы, и лично вам это будет стоить немногое. Что вы хотите за вашу поддержку? Прямо спросил я. Герцог задумался, не ответив. Он подошел к застекленной витрине рядом с камином и, достав оттуда кувшин и 2 кубка, откупорил его, разливая. «Это сок северной килии. Попробуйте». Легкий запах, похожий на мяту, разнесся по комнате. Напиток имел мягкий, обволакивающий, замораживающий кисломятный вкус. На мой вкус, кисловато. Стоит разбавить, честно поведал я. На самом деле, почти все, кто его пьет, именно так и думают. Однако обычно никто не признается. Таковы традиции северных королевств, улыбнулся краями губ Шеридан Ганнатра. Иногда правда работает лучше, чем ложь. Лги только тогда, когда это действительно необходимо. Этот урок я хорошо выучил еще в прошлой жизни. Вы так и не ответили на вопрос, лорд Шеридан, верно? Вы прибыли с мастерами Красных Башен, так ведь? Моя экспедиция организована частным образом. Они не стоят за мной, если вас это интересует. Однако мастера Красных Башен все же извлекут некоторую пользу из этого дела в случае успеха, верно? Не буду отрицать очевидное. Однако мессир Грицелиус послал их со мной по большей части из-за нашей дружбы, а не ради этого. Дружбы? Поднял бровь герцог. Я спас ему жизнь во время последнего нападения на Дирию. Интересные подробности. Мне о подобном не докладывали. В Палеотре меня считают героем. Полагаете, это имеет значение? Герцог задумался на несколько минут. Вы ставите меня в неловкое положение, сэр Горд. С одной стороны, я не должен помогать вам, как проводнику интересов Красных Башен и соответственно Палеотры. С другой стороны, я сам заинтересован в экспедициях на север, что вы наверняка понимаете, зная, что я был в таковой. Посмотрите на это с другой стороны. В случае вашего отказа успех экспедиции принесет пользу только Красным Башням и Палеотре. А вот если вы согласитесь, то тогда вы окажетесь в равном положении. А на тот маловероятный вариант, что мне не повезет, вы теряете не так уж и много. Человеческие жизни, по-вашему, не так уж много? Сузил глаза герцог. За общее благо для грядущих поколений, да, это немногое. Жестко и бесстрастно встретил его взгляд я. Я готов поставить свою жизнь на этот риск. И вы были готовы, когда отправлялись на север. Если бы люди не были готовы рисковать своими жизнями ради будущего своих детей, мы бы до сих пор сидели в землях Ренегона. Герцог отвел взгляд. Возражений на это у него не было. Это очень напоминает церковную риторику, знаете ли. Делано безразличным тоном заметил он. Однако мне было ясно, куда он клонит. Церковь не финансирует экспедицию, и даже Орден Странников тоже. Это моя личная инициатива на мои собственные деньги. Что же до риторики? Риски минимальны, иначе меня бы здесь не было. Есть более полезные варианты покончить жизнь самоубийством, чем поход в дикие земли. Вы поразительно самоуверены, сэр Горд. Пожалуй, даже больше, чем я был, когда отправлялся туда. Слегка удивленно констатировал факт герцог. Может, в этом и была проблема, вы не были уверены в успехе, но все же вернулись. Я помогу вам, сэр Горд, однако у меня будет несколько условий. Наконец принял решение Шеридан. Слушаю вас. Первый, кому вы расскажете все об экспедиции от и до, буду я. Ни ваш орден, ни магистры Красных Башен, ни иерархи. Именно я, согласен. Никто и никогда не узнает все детали этой экспедиции, в этом я был уверен, но сделать вид, что рассказал все именно герцогу в первую очередь, пожалуйста, сочиню хорошую историю для благодарного слушателя. Второе, вы публично заявите, что помощь мастеров Цепи Воды была не менее важна, чем помощь мастеров Красных Башен. А что, если окажется не так, поинтересовался я, даже если наши мастера окажутся менее полезны в путешествии, от их лица я выделю вам большую помощь, чем выделили Красные Башни. Вы же говорите, что они не финансировали вас, верно? Значит, лишь отправили двух мастеров, я отправлю с вами еще одного, помимо ученика Миллиана, и вдобавок к этому обеспечу все остальное, что вы запросите для экспедиции. Это уравновесит весы, разве нет? Справедливо. Согласен, признал я. Хитрая игра слов. Каждый отправит двух мастеров, а затем я публично заявляю, что помощь была равноценна. Помощь может быть разная. И последнее. Если вы поймете, что шансов на успех почти не осталось, вы свернете экспедицию и не пойдете дальше. Вернете домой всех, кто остался. Я хочу, чтобы вы дали слово, что сделаете это. Лорд Шеридан вперил в меня напряженный взгляд. Значит, ты решил пойти до конца и остался один? Интересно. Даю слово. Чеканно и четко солгал я. Герцог откинулся в кресле, слегка расслабившись. «Хорошо, какую поддержку вы от меня ожидаете? Корабль. У меня достаточно людей, но они не моряки и мне нужно судно с экипажем, что отважится пойти в дикие земли вдоль побережья. Хорошее, крепкое, быстрое судно. Я предоставлю вам судно и экипаж», — спокойно кивнул герцог. «Что-нибудь еще? Мне бы хотелось услышать ваш рассказ об экспедиции, из которой вернулись только вы, и о проблемах, которые у вас возникли». Герцог тяжело вздохнул. Он ждал этого вопроса, однако отвечать ему явно не хотелось. Это было более 20 лет назад. Я был молод, самоуверен, мечтал о великих победах и великих свершениях. Лицо герцога скривилось, отражая одновременно боль, злость и досаду на самого себя. Я даже предлагал отцу назначить меня генералом и начать войну с Палеотрой. Мы давно заклятые соседи, и победитель мог бы получить часть территории проигравшего. Мы тогда крупно поссорились, отец кричал, что я молодой дурак, и что земля и так принадлежит людям, и неважно нам или им, а в конфликте наверняка будут случайные жертвы. Поэтому я развернул взгляд на север. Герцог невидящими глазами смотрел на огонь, погружаясь в воспоминания. Все шло хорошо поначалу. Странные звуки, шорохи и перекореженные, неправильные пейзажи и холмы нас не испугали. Несколько нападений неизвестных тварей мы отбили с помощью града бронебойных стрел и искусства мастеров, отделавшись ранениями. Но вот затем, туман, проклятый туман. Я прошел по границе диких земель однажды, тоже встречал туман, густой, как молоко, заметил я. Герцог бросил на меня острый взгляд. «Вот как, думаю, не ошибусь, сказав, что вы также слышали шепот». Я равнодушно пожал плечами. «Странные звуки меня не пугают. Нас тоже не напугали. Хотя готов поклясться, что-то есть в этом тумане, что-то чуждое людям». Туман шептал, разговаривал, убеждал нас. Люди смотрели на меня, не зная, как на это реагировать. Я скомандовал идти дальше. Шепот усиливался, превращаясь в оглушающий крик или визг, вызывающий мурашки по коже. Видимость снизилась до нескольких метров, и в этот момент раз за разом на нас стали нападать различные твари, известные или нет. И по итогу вы потеряли всех людей? Нет. Со мной была гвардия и лучшие мастера. Мы убили всех тварей, что нападали на нас, однако туман не унимался. Видимость снизилась до того, что мы не могли различить друг друга. И люди начали просто пропадать в этом тумане, а чудовищный визг заглушал все попытки дозваться, звеня в ушах. Стоило связаться веревкой или сцепиться руками. Герцог мрачно посмотрел на меня. Тогда эта мысль не пришла мне в голову. К тому же держаться за руки, когда из тумана может что-то выскочить, не лучшая идея. Мы сбились в плотную группу и двинулись дальше. Казалось, мы выдержали все. Однако в этом тумане не было видно ни солнца, ни звезд, и мы совершенно не могли сориентироваться в нем. Так и бродили по нему, пока не выбились из сил. Мы остановились на привал и выставили часовых, однако долго поспать нам не дали. Мы проснулись от нападения загонщика, который задрал одного из гвардейцев. Часовые пропали. Разобравшись с тварью, мы двинулись дальше. Герцог замолчал, переводя дух. Мы не встретили тварей, которых не смогли убить. Экспедиция просто растворилась в тумане, один человек за другим. Мы понятия не имели, куда идти. Ориентироваться было совершенно невозможно, можно ходить кругами неделями, и все это время тебе постоянно мешают отдохнуть. Туман, шепот, визги и громкие звуки, нападения, а часовые пропадают, не успевая поднять тревогу. Люди не могут обходиться без сна долго, и в один момент я проснулся и понял, что вокруг больше нет никого и ничего, кроме тумана, а мне пытается откусить руку волк. Лорд Шеридан задрал рукав и показал шрамы от зубов. «Как вы вышли?» «Просто шел и шел, не останавливаясь. В одном направлении, столько сколько мог, вышел обратно к землям Ганатры. Подозреваю, выбери я неправильное направление, там бы и остался. Повезло, мы помолчали. Рассказ герцога, в целом, совпадал с моим собственным опытом. И похоже, у меня была хорошая идея, как с этим справиться. Зачем тебе это?» Внезапно спросил герцог. «Что именно?» Сделал вид, что не понял я. Я шел в дикие земли, ведомый самоуверенностью, желанием побед и завоеваний, жаждой подвигов и славы. Глядя на молодого рыцаря вроде тебя, я мог бы предположить, что тебя ведут те же порывы. Однако я уже не молод, и приобрел крупицу мудрости за свои годы. В твоих глазах горит совсем тот не огонь юности, что толкает людей на свершение. Нет, скорее это стальная, закаленная годами решимость старика, которую я сам едва начал приобретать. Я не спрашиваю, как ты успел постареть, не прожив и трех десятков лет, однако хочу знать, что ведет тебя, ведет в места, что многие сочли бы смертным приговором, что дает тебе силы презреть смерть и побеждать, рыцарь, или, быть может, мне скоро стоит называть тебя лорд, возможно, будь я лет на 10 моложе, я никогда не стал бы так рисковать, выбирая более долгие и надежные пути на вершину. Однако все же, несмотря на полную противоположность взглядов, Орден Странников сумел кое-чему меня научить. Странники дали мне навыки, выковали для меня мечи и доспехи, дали старт и уважение, которое имели немногие. Но не это было главным. Удивительным образом сэр Кадаган и орден научили меня не бояться. Пожалуй, только сейчас, после вопроса Шеридана, я в полной мере осознал этот факт. У меня не было ни малейшего страха, ни малейших сомнений в неудаче, которые, казалось бы, должны быть. Важна была лишь поставленная цель, мое желание, получить армию варваров в свои руки, и все остальное не имело значения. Я даже не приготовил план на случай, если вернусь с неудачной, будучи полностью уверенным, что ее не будет. Как им это удалось? Однажды, давным-давно, странствующий рыцарь прошел земли, что были гиблыми, и основал королевство, что ныне зовется Харин. Это было на крайнем юге. Как знать, возможно, однажды и на крайнем севере случится нечто подобное, ответил я, смотря в огонь. Периферийным зрением я заметил, как глаза Шеридана расширились. Герцог хотел что-то спросить, однако я прервал его поднятой рукой. «Не нужно слов, лорд Шеридан», — выделил обращение интонацией я. «Думаю, мы и так прекрасно поняли друг друга. Когда я вернусь к вам с рассказом, у меня будет для вас крайне важное предложение. Однако прежде, чем я сделаю его, мне бы хотелось, чтобы вы ответили, не для меня, а прежде всего для самого себя на один единственный вопрос. Чего вы по-настоящему желаете?» Герцог очень внимательно посмотрел на меня бирюзовыми глазами, показывая, что понял вопрос. «Полагаю, на этом вы покинете меня», вернув маску бесстрастности на лицо, спросил он. «Долг зовет», улыбнулся я, вставая. «В конце концов, мы, первопроходцы, первые в битве, что встретит любой ужас», прошептал герцог мне в спину. «Первым делом по возвращении в корону я вызвал к себе Уласа. Ты знаешь какие-нибудь зелья, которые позволяют людям дольше не спать и оставаться бодрыми?» Осведомился я. «Думаю, я знаю несколько порошков и травок, и могу сделать подходящий отвар, господин, однако он быстро утратит силу. Лучше делать это по мере необходимости», слегка задумавшись, ответил старый слуга. «Хорошо, купи все необходимое, разных видов и побольше. Есть вероятность, что нам придется обходиться без сна столько дней, сколько мы сможем». Глаза старого травника сверкнули любопытством, однако вопросов он не задавал. Шимули и Милая вскоре отчитались, что купили все необходимое для похода. Оставалось лишь познакомиться с капитаном и мастером воды, которых обещал предоставить герцог. Корабль, на котором нам предстояло отправиться, назывался «Превосходный». На вид легкий и быстрый он был меньше, чем большинство тяжелых грузовых в порту, однако явственно выделялся неким изяществом. Он напоминал ладью или драккар. Хотя, не сказать, что я сильно разбирался в кораблестроении. Два десятка весельных пар и центральный парус обслуживались командой в 45 человек, включая капитана. Его капитан, седой широкоухий мужчина с химическим ожогом, занимающим четверть лица над правым глазом, оторвался от разговора со стариком в темно-синей мантии, направившись ко мне, едва я взошел на борт. «Меня зовут Зинч, я капитан Превосходного. Это с вами мы с ребятами отправляемся в задницу Кракена», — осведомился он. «Сэр Горд, со мной, выйдем через глотку», — в тон ему ответил я. Капитан добродушно расхохотался. «Корабль полностью снаряжен и готов к выходу. Магистр Пикус будет с нами за корабельного кудесника. Если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, прежде чем вы покинем корону, говорите». Посерьезнев, кивнул на старика в темно-синей мантии Зинч. «Целый магистр, солидно. Подготовьте людей и снаряжение на тот случай, если мы столкнемся с тварью, которую не сможем победить, или которая серьезно повредит корабль. В этом случае мы продолжим экспедицию по суше, двигаясь вдоль побережья», — распорядился я. «Вы полагаете, корабль обречен?» — хмуро потер подбородок Зинч. «Нет, однако подготовиться к такому исходу мы обязаны. А также учитывайте, что приставать к берегу на ночевке мы не будем ни при каких обстоятельствах. Путешествие на древних, практически античных судах, удовольствие крайне низкой степени комфорта. Отдельных кают не было, максимальная роскошь, отгороженный тканью угол. Однако в экспедиции на небольшом, быстром судне, и такого не было предусмотрено. Люди тела осуществляли в основном каботажное и речное плавание, иногда приставая на ночь к берегу, в зависимости от местности. Однако ночевка на берегу в безлюдном месте была чревата нападениями хищников, и рисковать так в диких землях я не намеревался до тех пор, пока не останется иного выхода. «Я распоряжусь подготовить спальные места на корабле для вас и ваших людей», — кивнул капитан. «Нам предстоит выходить в океан?» «Нет, будем идти вдоль берега, ориентируясь по нему», — Однако здесь могут быть проблемы. Какого рода проблемы? Туман. В диких землях это частое явление, и мы можем потерять берег, даже находясь совсем недалеко от него. Это скверно. Помрачнел капитан. Днище превосходного укреплено, но если мы наскочим на мель или рифы, судно может и не выдержать. Я прикажу загрузить побольше материалов для ремонта. Что же до навигации? В тумане нам остается надеяться только на магистра Пикуса. Он чувствует воду достаточно хорошо, чтоб провести нас даже с закрытыми глазами. Хорошо, тогда выходим, как только вы подготовите все необходимое, не откладывая. Пришлите посыльного в таверну, где остановились мои люди, когда будете готовы. Закончил диалог я. Хочу предупредить вас, сэр Горд, мои люди опытные моряки, однако на суше от нас будет мало проку. Морские твари, которые можно победить мечом, не представляют большой угрозы для судна, а потому мечники из нас так себе, добавил напоследок капитан. Оставьте это мне, бросил я, не оборачиваясь. Магистр Пикус всем своим видом выражал нежелание общаться, и потому, пожав плечами, я покинул судно. Оставалось лишь ждать, и ждать недолго. Глава 7. С того самого момента, как караван иерарха Фаурелиона приближался к Кардигарду, Гилли восторженно крутил головой, с любопытством рассматривая все вокруг. Когда его патрон посещал столицу Ренегона в прошлый раз, он был еще совсем мальчишкой, и, конечно же, его с собой не взяли. 5 колец стен. Даже Элиниум имеет только одно кольцо, пути хорошие. Зачем им столько? Элиниум был столицей Аурелиона, крупнейшим до Кардигарда городом, где довелось бывать юному помощнику иерарха. Безопасность. Показатель силы и статуса. Ну и просто потому, что Ренегон может себе это позволить. Пожал плечами Этириас. Однако земли Центрального Королевства и так самые безопасные, это священная земля, родина людей, что может тут случиться? Всех опасных тварей давным-давно перебили. Несколько столетий назад в темных топях, что находится на стыке границ Бингла, Таллистрии и Ренегона бесследно пропала 5000-ая королевская армия, что была послана туда осваивать те земли. В некоторых уголках королевств водятся твари, которых лучше не беспокоить. Если откуда-то вылезет крупная гидра и сможет пробить первое кольцо стен, жители смогут спрятаться за второе и выиграть время. Это спасет много жизней. Однако не стоит забывать и о том, что 5 колец стен – неплохое предупреждение герцогам, что хотели бы бросить вызов королевской династии. Лукаво улыбнулся верховный иерарх. Политика. Полная скукота. Зевнул Гилли. Кстати, говоря об этом, я заметил, что ты зачастил к мастеру Эниану. Посерьезнел Этириас. У тебя проблемы со здоровьем? Вовсе нет, мессир. Мастер попросил помочь ему с одним проектом, и, подумав, я решил не отказываться. Однако, если вы против, может, пару месяцев назад и был бы. Однако это путешествие удивительно хорошо сказалось на моих отношениях с советниками. Так что я не против. Они наконец-то признали, каким великим мастером в искусстве нейтраля вы являетесь. Весело спросил Гилли. До такого, боюсь, они не дойдут и на смертном одре. Рассмеялся Этириас. Однако они хотя бы перестали желчно ворчать каждую минуту, что мы вместе. А это уже гигантское достижение. Действительно, великое. Согласился парень. Каков план действий, мессир? Мастер Ниан рассказал мне о письме, что приходило из Кардигарда. Я с частью стражи и советниками отправлюсь к королю. Для тебя же у меня будет отдельное задание. Прогуляйся по городу. Собери слухи, узнай, что жители думают о ситуации. Гилли серьезно кивнул. Подобное задание, несмотря на возраст, он выполнял отнюдь не в первый раз.